Анна Дашевская. Проблема выбора. Пролог. Госпожа Редфилд сидела в удобном кресле, пила чай и молчала. Сказать ей было решительно нечего, поскольку в присутствии монаршей особы употреблять обсценную лексику не рекомендуется, а другие слова на язык не шли. В соседнем кресле точно так же помалкивал начальник дворцовой охраны короля Луи XI. Вообще-то Грунгаху было легче. Он мог пробормотать под нос что-нибудь неразборчивое на родном языке, поскольку его величество Орочева не знал. Ну, не знал настолько, чтобы разобрать ругательство. Король дошел до центрального окна кабинета, выглянул в него, постучал пальцами по стеклу и резко повернулся. «Итак, господа, мне нужна ваша помощь». «Ваше величество, я простой охранник», — начал было Грунгах, но договорить ему не дали. «Смею думать, что даже лакеев в этом дворце простыми не назовешь», сказал король с любезной улыбкой. «А уж главу моей личной охраны тем более. То есть отказаться от этой высокой чести мы не можем?» спросила Лавиния. Его величество покачал головой. «Простите, баронесса, но вопрос одновременно чрезвычайно деликатный, неприятный для меня и требующий особой, я бы сказал, проницательности. Вы и Эрхем — те, кому я доверяю безоговорочно. Вы оба способны выдавать нестандартные решения». Тут восхваляемые переглянулись, и в глазах их появилась тоска. «Вы однажды спасли мне жизнь. Так вот, я сравню решение этой проблемы с повторением того поступка». «Хорошо», — решилась, наконец, госпожа Редфилд. «Деваться нам некуда, ваше величество. Поэтому рассказывайте подробности». «Подробности...» — Луи вздохнул и потер затылок. «Государственный совет требует, чтобы я женился. Королева погибла 5 лет назад, наследник есть, и я считал, что меня оставят в покое, но вот нет». «Некоторым очень плохо, когда другим хорошо», — пробормотал Грунгах. Его повелитель только махнул рукой и продолжил. «Поскольку Шарлотта Луиза была принцессой из Дойчланда, теперь наши старцы считают, что я должен взять в жены дочь одного из наших, гальских аристократов». «Ага». «И, разумеется, каждый старец рассчитывает пропихнуть свою внучку или племянницу», — прокомментировала Лавиния. «И все же, ваше величество, почему не старшая статсдама или кто-то из службы мажордома? Почему мы? Я маг-боевик, следователь. Мое дело не трепетные девицы, а темные маги». «Скажи уж честно, что трепетных девиц ты просто опасаешься», — пробормотал орк. «Скажу», — кивнула она. «Опасаюсь. Потому что не очень знаю, чего от них ждать в следующую минуту». Король пристукнул ладонью по столу. «Я вам обоим абсолютно доверяю. Ни один из вас не сделает попытки провести выгодную ему кандидатуру на роль королевы. Вы спасли мне жизнь. Довольны ли этих причин?» «Да, ваше величество», — хором ответили осчастливленные. «Тогда вот вам список тех, кого нужно проверить». На стол перед каждым лег лист бумаги. «Вот открытое письмо о полном содействии. И вперед! Мне есть чем заняться помимо обсуждения женитьбы». Оказавшись за дверью королевского кабинета, Грунгах и госпожа Редфилд переглянулись, покосились на королевского секретаря господина Форарльберга, вроде бы полностью погруженного в бумаги, и орк предложил. «Пойдем ко мне. Обсудим это все». Кабинета как такового у начальника королевской охраны не было. Да и не сидел он обычно на месте, деля время между казармой, тренировочной площадкой и теми пунктами, где оказывался его величество. От большого бального зала до дома очередной митрессы. Поэтому отправились они в жилые апартаменты Грунгаха, где и расположились в гостиной. Лавиния развернула письмо, прочла его и непочтительно присвистнула. «Вот уже второй раз король дает мне такой открытый лист. Я еще в прошлый раз думала, что мое криминальное воображение совершенно не развито. А то можно было бы так развернуться». «Дай взглянуть». Грунгах отобрал у нее документ и прочел. «Госпожа Лавиния Редфилд является полномочным исполнителем нашей воли в королевстве Галлия, а равно на его зарубежных территориях. Любое противодействие требованиям или просьбам, указанной госпожи Редфилд, мы будем считать преступлением против королевской власти и карать по всей строгости закона. Луи XI, король Галлии». «У тебя такое же?» спросила магичка, разворачивая свиток. «Да, слово в слово. Ну что же, давай глянем список». Перечень гипотетических невест состоял из 10 имен. Около каждого рукой Форарльберга были сделаны пометки типа «постоянно проживает в поместье» или «учится в колледже Сорбонны». «Шесть в поместьях, две студентки, две светских дамы», — подвел итог орк. «Твои предложения?» «Предложения», — задумчиво повторила Лавиния. «Нам вроде никаких точных сроков не ставили, так? Сегодня 3 июня. Последний экзамен я должна принять 6-го, после чего проведу собрание факультета и могу быть свободна». «Ну и?» — не понял ее Грунгах. «И проеду по этим поместьям. Познакомлюсь с девицами и погляжу, кто из них и почему нам не подходит». «Долго получится», — с сомнением покачал головой орк. «Ничего не долго. С таким открытым листом я могу пользоваться стационарными порталами до любого ближайшего городка, там брать у мэра экипаж и добираться до поместья. 2 дней общения с девицей и ее родителями более чем достаточно, можно отправляться дальше». «Они тебя съедят». «Подавятся. Тем более, что я не собираюсь никому раскрывать цель визита. Да и вообще, могу приезжать не под своим именем, а прикрыться маской». Увлеченная идеей госпожа Редфилд встала и прошлась по комнате. «Только надо заранее знать, на какой козе кому подъезжать. Так что ты, пока я буду возиться со студентами, добудешь мне подробные досье по каждой семье». «Магически не смогу». «И не надо, их я возьму в магбезопасности. Обычные, краткая история рода, кто чем отличился, кто на чем попадался, есть или нет магические способности. Уверена, на любого галлийского аристократа можно нарыть 2 бочки грязи. Вопрос только в том, какого она будет цвета». «Ладно, принято. Одна поедешь?» Грунгах подлил гости травяного чая и поставил перед ней вазочку со степным медом. Знаешь ты мои слабости», — простонала она, отправляя ложку меда в рот. «Нет, думаю, возьму с собой пару студентов. Вот кто лучше всех сдаст экзамен, тех и возьму. Что ж, пора мне. Спасибо за мед. И помни, с тебя причитается за то, что ты втянул меня в эту историю». «Какой экзамен-то?» — крикнул он Лавинии вслед и уже из-за закрывающейся двери услышал ответ. «Правовое обеспечение расследования магических преступлений».